Если нарушен обмен фосфора и кальция, нужно употреблять продукты, повышающие кислотность мочи. Мясо, рыба, яйца, крупы, мучные изделия. При этом необходимо ограничить потребление большинства овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов.